Септа-вдовицы. При входе в храм Иерусалимский была поставлена сокровищница, то есть сборная кружка, в которую молящиеся клали свои добровольные пожертвования на храм. Иисус Христос сел против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги, свои пожертвования в сокровищницу. Многие богатые клали много. Подошла к сокровищнице одна бедная вдова и положила в нее 2 лепты, немного больше половины копейки, что составляет малую римскую монету кадрант. Такой дар мог казаться людям, не стоящим никакого внимания. Но сердцеведец Господь указал ученикам своим именно на эту скромную жертву бедной женщины. Господь оценил ее по внутреннему достоинству ее. Подозвав учеников к себе, Спаситель сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от бедности своей положила все, что имела, все пропитание свое». То есть она положила последнее, что у нее было, и таким образом посвятила Богу все, что имела.